Тогда моя собеседница подошла к стене, сделала несколько взмахов, и моим глазам открылись два каменных круга, каждый с отверстием посредине. Жернова. Да, точно такие же стояли и под крышей дедовского дома. Не всегда, к счастью, стояли неподвижными. Бывало, крутились, перетирая, перемалывая жито в домашней мельнице. «Мои жернова!» — с нескрываемой гордостью сказала женщина, очищая их от снега. «Сама их сюда и принесла, когда Степаныч амбар указал делать. Мы-то уж давно в избах зерна не мелим». «Мои!» — повторила она тише, поглаживая их почти что с нежностью. «Поди сюда, Слава, уж я тебе все до конца скажу. С них, жерновов-то, все и началось». Правду сказать, когда Семен Степанович вас с дедом ко мне на постой привел, я не шибко обрадовалась. Но одна я тогда жила верно, изба большая, просторная для одной. Ребята мои, оба парня у меня двойняшки, в тот год уже в Питере учились, в ремесленном, там отка и жили. Ну а мужик-то мой в те годы в дальних местах лес валил, в лагере, значит, наказание свое отбывал. Рассказчица перевела дух, глубоко вздохнула. Видно, неспроста давалась ей эта исповедь. Она сдвинула со лба край пухового платка, потом извлекла откуда-то из глубины своей одежды в четверо сложенный льняной лоскут и отерла им увлажнившееся от волнения лицо. И тут я не без удивления заметил, что этот самодельный рубленый носовой платочек был белоснежно чист. «Ну вот, слушай дальше, славный ты мой, уж не сердись, что я тебя тоже так зову. Сердце-то старушечье, а как ему сладко делается от имени-то твоего, сразу Николая вижу. Значит, говорю, не обрадовалась я. Грешным делом Степанычу, когда он уходил, сеня шепнула. А он-то в те годы тоже еще хват был. Говорю ему, мол, чуть бы помоложе кого привел, погрелась бы чуток, а то старика лысого подсунул мне, да еще с малым. В няньках только я еще давно не ходила. Я тогда на язык остра была. Бабье дело наше, языком только и обороняться, особенно если одна живешь. А я одна, говорю, была, мой-то наказание отбывал. Ох, то мое наказание было! До войны-то мы с ним хорошо жили, двух детишек нажили, он и смирный был, и работящий. А с войны совсем другой пришел, ну все другое. И глаза, и голос, все грубое, каменное. Одно ясное дело — война. Все бы ничего, даже и то, что без ноги вернулся, но зато с норвом, да и все с каким норвом. Не приведи Господь ему слово поперек сказать. Вот за тот норов и послали его лес валить, уж только при Хрущеве вернулся. И опять другой вернулся, и мы уж с ним больше не жили. «Нет, ты не думай, не из-за твоего деда. Они приросли больше друг к другу, да и все тут. Совсем очужели один другому, ровно не спали в одной постели никогда. Кто ж виноват? Не знаю. А может, я тут виновата. Надо бы мне бабе себя пересилить, приласкать его погорячее, приголубить. А вот тут уж я совладать с собой не могла. Как подойду к нему, горемычному, так Николая вспоминаю, дедушка-то твоего, и не смогла. Ну, так-то и он, мужик-то мой законный, как после лагеря пришел, так то уж на меня не глядел, как на бабу-то. Совсем смурной жил, чужой-чужой, и жалко мне его было, а чужанин. И ушел он в поселок жить, там и работу себе нашел, да не легкую какую, по инвалидности бы, нет, на стройку пошел. И ценили его там. Вот тебе и одноногий. А еще скажу, как с лагеря пришел, креститься начал на храм Божий, про Господа вспомнил, а то уж молодости-то таким партийным был страсть, икону в доме не повесь. А нынче он, как на пенсию вышел, тоже сторожует, только в поселке. В монастыре, в музее, в соборе, удивленно воскликнул я. «Ну да, сынок, в обители, у могилки Пушкинской сторожует. Ты бы повидал его утром, значит?» «Да, вот то бывший мой мужик и есть». Она опять вздохнула и на миг задумалась, продолжала. «Так вот и говорю тебе, славный ты мой, Жерновов-то все началось у нас с твоим дедом, с них. В первый день, помню, усталый он пришел вечером от Тедова. Тут и грязь месили, сад намечали. Мерзлый такой, смотреть жалко. Тебя только по головке погладил, сел на лавку у стены, да и заснул. В две дырки засопел. Ну, думаю, старика совсем сморила. А нет, смотрю, минут десяток подремал, глаза открывает и вежливо так спрашивает. Нельзя ли, мол, Алена Петровна, чайку? Как нельзя, говорю. Сидим, чаевничаем, а он вдруг спрашивает. А верстак в доме есть? Это зачем, интересуюсь? Так разве ж это стол, говорит мне. А и вправду, путного стола в избе не было. Сбегала я к соседу, инструмент принесла. И весь остатний вечер он строгал-пилил. Я вышла взглянуть, как он там мастерит, и засмотрелась. Какой там старик! Фуганком шоркает, стружка вьется, лицо у него светлое-светлое, преображение прямо какое-то. И красив же он был за работой-то, вот красив. За два вечера такой стол состряпал мне, до сих пор стоит, ножки в узорочье. И так каждый вечер. То крыльцо новое делает, то забор поправляет, и ты вокруг него всегда вился, колобком таким рыженьким катался. Загляденье для меня, одинокой бабы. А вскоре я решила зерно помолоть. Последний мешок уж у меня остался. Но одному-то и мужику жернов трудно крутить, а бабе и вовсе. Хотела соседку позвать, той нетути. Пошла я в свой амбарчик, он у меня к избе был прислонен, сыпнула жито в жолоб, взялась за ручку, чую, не двинуть. И селенки у меня были еще тогда, да ведь за день-то так бывало намаешься, и на ферме, и в огороде, и обряжаться. Села я на солому, там, в амбаре-то, у меня снопами она была навязана, сижу и не знаю, что делать. Жильца звать неудобно, он и так каждый день мне что-нибудь доделает. И тут, как звали, Николай-то сам в дверь заглядывает. «Что, — говорит, — смурная стала, Петровна, молодая баба, а в тебя спички зажигать надо, а ты ровно снегурка застыла?» Я ей отвечаю в сердцах. «Эх, Александрыч, не то чтоб спичку об меня чиркнуть некому, зерно вон помолоть не с кем. А он: давай, Алена, покрутим, дело знакомое». Полмешка мы с ним смололи, я и говорю: «Передохнем, Николай Александрович, ты уж и так умаялся, да и хватит, и так последнее зерно. Поберегу». А он улыбается, смеется. «Эх, Алена Петровна, рядом с тобой-то любой мужик, если только не покойник, не устанет. Тем более, что ты сейчас так напудрена, лучше всякой городской. А ведь я вся в муке была. Это он точно так же, брови у него тоже белые. Я тут уж и не помню, как сама ладонью эту муку с бровей у него смахнуть захотела, а получилось, обняла его. И в глазах у меня все помутилось. И уж не шибко молодая была, и грешное, конечное дело, грешная баба, не монашенкой жизнь прожила, а все равно, как будто в первый раз мужика обняла, ноги так и отнялись». «Да», — вздохнула женщина, — «вот как бывает-то, сынок, как с веранды тебя увидела, прям в жар меня бросила. Ну, Николай садовник пришел, как же ты похож на него!» Потому сначала и спросила, не сынок ли ему. «Только вот бороду-то зачем завел? Успеешь еще стариком побыть?» «И еще скажу тебе, ни о чем не жалею, об одном жалею. Я же тогда в самом соку женщина была, родить могла, и родила бы, да вот что-то не вышло. Еще недели две вы у меня жили, недели две бабье солнце мне по ночам в окошко светило, а вот не вышло, не понесла. Может, и вправду, хоть и крепок был Николай, да уж годы-то подсушили его».